Глава 11. Я сидела на верхней ступеньке лестницы и слушала историю. Так вот в чем дело. Правда это или вымысел чистой воды, было уже неважно. Но реальная опасность существовала, и приходилось с ней считаться. Остров находился в тумане. Найти его было сложно или вообще невозможно. И как меня собрались туда доставить, не представляю. Эти выводы вызывали тревогу. Я не верила в рьяное рвение капитана, как не верила и в его преданность короне. Скорее всего, моряки меня выбросят где-нибудь за борт и спокойно вернутся в порт, заявив, что доставили невесту на остров. И как выбраться из этой ситуации, я не представляла. Сбежать у самой не получится, и вернуть меня в клирос матросы не смогут. Замкнутый круг. Разве что рассчитывать на случайное спасение. Но кто решится на такой шаг? Ответа не было. Но раз до сих пор меня не скормили акулам, оставалась призрачная надежда. Раздалось прямо над головой, и я отчаянно завизжала, размахивая руками. «Кто здесь?» — закричали матросы. Один из них заглянул в люк и хмыкнул. «Наша улитка-невеста выползла из своего домика. И чего вопишь, пугаешь морской народ?» Я вскочила на ноги и поднялась на палубу, злая, как 100 китайцев. Мало того, что нервы на пределе, еще и вороны ужаса нагнали. «Да как здесь не закричать?» Я встала, уткнув руки в бока. «Когда над головой такое чудовище?» Я махнула в сторону кружащейся над мачтами вороны. Взглянула на птицу и замерла. Она спокойно опустилась на рукав капитана и начала клевать у него с ладони зерно. Точно я не разглядела, что там было. В свете факелов, прикрепленных к бортам суденышка, увидеть детали было невозможно. «Это не чудовище», — капитан открыл дверку клетки. «Это наше спасение». «Чье?» — машинально спросила я. И тут меня пронзило озарение. Я закрыла ладонями рот и завопила. «Вы держите птиц для супа? Да? Вы меня сегодня вороной накормили?» «Тю, девка!» — присвистнул один из матросов. «В черепушке, похоже, опилки у нашей невесты». «Не пугай девчонку!» — рыкнул на него капитан. Он закрыл клетку, отряхнулся и повернулся ко мне. «Вороны — наши спасительницы. Они указывают, где земля». «В смысле? А у вас нет корабельного компаса?» «Есть, но как только мы приближаемся к острову, стрелки начинают сходить с ума». «И магия не помогает». «Ты видишь среди матросов жреца?» — усмехнулся капитан. «Дьявол, вас всех забери!» — вырвалось у меня. Да этой пигалице надо рот щелоком промыть!» — заворчал Кок, который тоже был здесь. «И кто придумал таких, как она, в невесты пихать? А вороны-то как всех спасут?» «Все просто. Когда стрелки компаса начинают метаться, мы понимаем, что земля где-то недалеко, и выпускаем ворону». «И что? Если она вернется, значит, землю не нашла. А если не вернется, поплывем в том направлении, куда она полетела». «Да как же птица не вернется, если вы ее прикармливаете?» — вырвалось у меня. «Не дергайся, способ проверенный», — отмахнулся от меня капитан. У меня голова распухла от мыслей. Столько сразу зашевелилось идей для побега. Я взяла для каюты свечи и питьевую воду и вернулась к себе. Немного посидела в темноте, зажгла свечку и подошла к иллюминатору. Вода покачивалась за бортом, играя бликами в свете луны. «Русалка! Русалка!» зашептала я горячо, сложив ладони в молитвенном жесте. «Хорошенько рассмотри меня. Видишь, я в невесты хозяину Туманного острова не набивалась, да и не подхожу совсем. Прошу, смилуйся надо мной, спаси!» Я напряженно вгляделась в блики воды и вдруг вздрогнула. Мне почудилось, что я вижу, как на волне показался хвост. Вот он мелькнул в воздухе и исчез. Это был всего лишь миг. Сколько потом я не вглядывалась в воду, ничего не видела. «Игра воображения», — я вздохнула. Что хочешь, то и увидишь. Чёрт, и что же делать? Я легла на кровать, но вскочила, схватила свечку и выбежала из каюты. Меня никто не остановил. Я добралась до гальюна без препятствий, услышала смешок над головой и показала вперед смотрящему кулак. «Да прыгаешься ты, девка!» — рыкнул он с высоты. Я встала. Пробираться обратно решила вдоль правого борта, где не было клеток с воронами. Что-то жути наводили эти птички на меня, да дрожи. Особенно, когда их в темноте не видишь. Я держалась за канаты ограждения и шла маленькими шажками. В темноте можно было споткнуться и мигом улететь за борт. Тем более, что появились небольшие волны, и качка усилилась. Негромкий стук привлек мое внимание. Я насторожилась и сместилась вправо, где он слышался сильнее. Что-то равномерно билось о борт. Я привстала на носочки, посветила свечой и радостно вздохнула. Маленькая лодка была прикреплена к борту. В голове зашевелилась идея. Если использовать для побега лодку, это не то же самое, что плыть самой. Конечно, такую малышку акулы легко опрокинут, но кто его знает, вдруг судьба смилостивится надо мной. Идея вспыхнула сверхновой звездой и зажгла не только мозг, но и душу. Мне захотелось немедленно приступить к ее осуществлению и слинять под покровом ночи с корабля, но... Вот об это треклятое «но» я и споткнулась. Во-первых, темнота. Как и чем привязана лодка, не видно, и нет никакого смысла выяснять это сию минуту. Во-вторых, уходить в плавание спонтанно — верх глупости и недальновидности. Нужна минимальная подготовка. Вот с утра я и решила этим заняться. Спать легла с легким сердцем, даже напевала под нос. В мечтах я видела себя в лодке, подплывающей к зеленому берегу. Люди встречают меня овациями, ведь я буду первым за столетие человеком, попавшим на остров. Я счастливо вздохнула и заснула с улыбкой на губах. По укоренившейся в доме тетки привычке утром вскочила рано и порадовалась, что с вечера принесла в каюту ведро морской воды. Я разделась до панталон, подумала, а потом сняла и их. Невыносимо хотелось искупаться, но плавать наперегонки с акулами желания не возникло. Как смогла, привела себя в порядок, постирала кусочком мыла, который выпросила у Кока, нижнее белье, натянула лиф и верхние юбки, под ними никто не заметит мою наготу, покрутила в руках корсет и отложила в сторону. В конце концов, я не на свадьбе, можно и расслабиться. Оглядела себя в мутном зеркале и, переполненная надеждами, выбралась на палубу. Здесь вовсю шли утренние работы. Двое матросов натягивали паруса, Верен бежал по мокрым доскам со шваброй, капитан стоял на мостике. Я подошла к правому борту. Вот она, лодочка. Прикреплена к ограждению и слегка покачивается. А чем прикреплена? Делая вид, что любуюсь прекрасным утром, я посмотрела внизу, потом задрала голову и заметила канаты, которые крепились к огромным катушкам. Если развязать канаты, катушки заработают, и лодочка плавно опустится в воду. А как их развязать? Луч солнца выглянул из-за тучи и ослепил меня. Я на миг зажмурилась. Вообще сегодня погода не радовала. Небо хмурилось, горизонт пылал валом восходе. От прохлады я невольно дрожала и пожалела, что не нацепила корсет. «Эй, невеста, чего застыла?» Рядом со мной остановился Верен. «Ждёшь того красавчика, который бросился за нами в погоню в порту?» Я остолбенела. «Какой красавчик? О чем говорит матрос?» «Кто?» «Ну, когда мы отчаливали от порта, за нами кинулся один господин. Хотел, наверное, тебя спасти». Мозг просто завизжал от натуги. Я представления не имела, кому захотелось спасти меня от неволи. У подавальщика Бри смелости бы не хватило. Стражу дядьке Петеру я как бельмо на глазу. Может, тетушка Лутеция постаралась? Нет, и этот вариант не подходит. Никто не знал, что мною заменят гортензию. И чем больше я думала, тем тяжелее становилось на душе. Вот просто в один миг завыть захотелось или закаркать, как ворона. Я посмотрела в сторону клеток и отметила, что птиц стало меньше. Почему? Улетели и не вернулись? Значит, остров близко. До боли в глазах я вглядывалась в горизонт, уже полностью охваченный жаром восходящего солнца. Ни тумана, ни темного пятнышка земли не было видно. «Ты что-то перепутал». Я с сомнением покачала головой. «Меня же вывезли тайно. Наверняка господин торопился по своим делам». «Нет, он прям рвался за нами. Капитан даже занервничал», — крикнул матрос, убегая к носу. Ответ Верена еще больше озадачил. Я резко развернулась и догнала его. «И куда же исчез мой предполагаемый спаситель?» «Береговая охрана перехватила». «Даже так?» «Ага». Матрос сунул швабру в ведро и встал, опершись на рукоятку. «На корабль тебя доставил отряд стражей, переодетый под грузчиков. Вот его командир выстрелил из лука и ранил преследователя в руку. Лодка сразу потеряла управление. Ну, господина перехватили, а наш корабль спокойно отправился в плавание». «Ого!» Я была потрясена. Тетка Феона просто превзошла себя. Мне она казалась не слишком умной, но жизненные трудности сделали ее изворотливой и хитрой. Неужели, пока я бегала в таверну за специями и дрожжами, баронесса сумела договориться с губернатором и провернуть такое дело? Респект и уважуха тетке. Кстати, а как меня доставили на корабль? Тебя привезли в ящике из-под копий. Как оружие? Нет, хохотнул Верен. Как покойника. Вся пристань всполошилась, когда увидела, что на палубу выгрузили гроб. Вы так избавились от пассажиров? Сообразительность тетки поражала. Конечно, плыть с гробом в трюме — плохая примета. А ты сам не боишься? Еще чего? Мы же в пасть ко льву не полезем. Верен, чего застыл? Выглянул из окна рубки капитан. Развел сырость! Заканчивай! Ответ матроса поставил меня в тупик. Уже второй человек на корабле что-то недоговаривает. Но что? Сколько я ни думала, не могла сообразить. Весь день прикидывала, как бы незаметно пробраться в трюм. Пора готовиться к побегу, а на корабле каждая доска под наблюдением, спрятаться негде. «Верен», — я поймала болтливого матроса ближе к вечеру. «Покажи мне гроб». «Зачем?» — озадаченно почесал он затылок. «Ну, любопытно, чего люди испугались». Верен огляделся и махнул рукой. Я пошла за ним. Со стороны капитанской рубки вниз уходила еще одна лестница. Мы спустились и сразу оказались в темноте. «Держи». Матрос протянул мне огарок свечи и какое-то приспособление. «Зажигай». «Я не умею, да и не вижу ничего». «Ага, ты, говорят, девица дворянской крови», — хмыкнул Верен. «А то. Только не похожа на изнеженную принцессу». «Так воспитали». Разговаривать в темноте было неуютно. Но вот матрос чиркнул, из приспособления вылетела искра и попала на кусочек то ли мха, то ли еще чего-то. Этот кусочек вспыхнул, а за ним занялись и наши свечки. «Труд», — догадалась я и загорелась желанием заиметь устройство для себя. «Слушай, дай мне огниво», — попросила я, вспомнив название сказки Андерсона. «Зачем тебе?» — подозрительно покосился на меня Верен. «Ну, бегать за огнем на палубу неудобно». «Бери». Я сунула мешочек с огнивом в карман и внутренне сжалась. Первый шаг к побегу сделан. Мы брели вдоль ящиков, тюков, каких-то мешков, бочек. Здесь были овощи, крупы, связки вяленого мяса и сушеной рыбы, кажется, подпорченные, потому что запах вызывал тошноту. Но я уже четко представляла, что мне нужно, и рассовывала все, что попадалось под руками, в карманы юбки, в рукава и даже в лиф. В каюту я вернулась довольная. Мне удалось добыть нож, огниво, несколько свечей, по связке сушеной рыбы и мяса. Осталось найти бутылку для питьевой воды и дело в шляпе. «Утром поищу», — решила я и с чистой совестью легла на кровать. Отчего-то меня просто убийственно клонило в сон. Голова кружилась, мозг опять уплывал, мысли перемешивались. Но заснула я с чистым сердцем, еще не догадываясь, что утром мои приготовления пойдут прахом.